Упражнение пятое. Используя слова из предыдущего упражнения, составьте соответствующее выражение. Прослушайте запись и проверьте правильность ответов. 1. A bottle of wine. 2. A liter of milk. 3. A kilo of sugar. 4. A bar of chocolate. 5. A cup of coffee. 6. A loaf of bread. 7. A piece of cheese. 8. A pack of butter. 9. A can of beer. 10. A jar of jam.